Глава 12. Финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая свобода. Существует два пути, ведущих к счастью. Можно снизить свои потребности или увеличить средства. Мудрые люди делают и то, и другое одновременно. Бенджамин Франклин. Каждый имеет право реализовать свои финансовые цели. И вы в том числе. Но для того, чтобы они притворились в жизнь, сначала их надо точно определить. Когда вы сможете достичь финансовой защиты, финансовой безопасности и финансовой свободы? Что это за понятия и какая между ними разница? Сколько денег и времени понадобится, чтобы эти планы реализовались?